Глава 23. А Михаил Никифорович опять устроился на работу в аптеку. Но приходилось ему посещать и учреждения, какие имели дела с бумагами о болезнях, несчастных случаях на производстве и схожих происшествиях. На химическом заводе проведали о том, что Михаил Никифорович вернулся в аптекари, и посчитали, что он не оголодает и без инвалидных денег. А потому с завода потекли поворотные бумаги в аптек. Мол, желаем вывести из заблуждения. Мол, виноват Михаил Никифорович сам, и пусть выкусит. Плуты Пигулин, начальник смены, и Безюкин, аппаратчик, вызвались быть свидетелями и, желая угодить, напрягали память. Теперь они уверяли, что в день отравления Михаил Никифорович бродил по цеху без противогаза. Он без противогаза, как сейчас, стоял перед их глазами. Прежде, в поспешных, сразу же после увоза Михаила Никифоровича к Склифосовскому бумагах, именно Пигулин и Безюкин назывались разгильдяями. Впрочем, не так гневно. Именно они проводили промывку аппарата, и от них утек 4-хлористый углерод. Начальник смены Пигулин и не имел права допустить Михаила Никифоровича к трудам, не убедившись в присутствии на его голове противогаза. И противогаз тогда голову Михаила Никифоровича украшал. Но не тот, какой мог бы противостоять большим дозам хлора в воздухе, а какой имелся в хозяйстве Пигулина. Против чего-то он, возможно, и был хорош, но не против хлора. Однако кто же полагал, что промывка аппарата выйдет нескладная? Теперь в бумагах, где Михаил Никифоровича лишили противогаза, утверждалось, что никакой промывки в тот день и не было. А Михаил Никифорович сам вроде бы белины объелся. Михаилу Никифоровичу и в останки не говорили, что он объелся белины, коли дал делу об аварии затухнуть. Он пожалел и своего приятеля Никитина, соблазнившего его химией, и начальство цеха, и непутевых тружеников Пигулина и Безюкина. По доброте души написал какое-то смутное объяснение. Испуганное тогда начальство сулило ему золотые горы и бесплатные путевки в санатории с копчеными угрями и бассейнами, и пособие в каждое полнолуние за грехи предприятия. Но при этом имелась в виду договоренность внутри завода и на словах: «Ты нас не выдашь, и мы тебя не обидим. Ты человек порядочный, сраму нам не уготовишь, последствия, подсроки и скандалы нас не подставишь, безвинных работников из прочих смен с малыми детьми премий не лишишь. И мы люди порядочные, и мы своих долгов не забудем. Станем держать их в уме и вблизи совести». Все были так добры к Михаилу Никифоровичу, так жалели его, что и Михаил Никифорович стал испытывать ко всем на заводе чувства братские или сыновни. Какой-то неуклюжий человек из администрации для спокойствия Михаила Никифоровича и как бы в подтверждение слов о совести выдал ему справку о несчастном случае на производстве, за что теперь на писаре этого орали и топали ногами. Поначалу Михаила Никифоровича предполагали устроить у себя же на заводе, но на конторской должности Михаил Никифорович заскучал бы. И понимал он, что существовал бы на заводе напоминанием о неприятностях, пусть и былых, а кому такие напоминания в радость. И Михаил Никифорович посчитал благоразумным вернуться в аптекари. К тому времени он был исследован ВТЭКом и получил инвалидность второй группы. На срок. Возможно, и недолгий. Но вскоре выяснилось, что у Михаила Никифоровича напрасно возбудились братские или сыновние чувства. Никаких пособий ни в дни полнолуний, ни в дни открытия окошек касс он не получал. В Останкине Михаилу Никифоровичу советовали писать и в профсоюзы, и в Министерство здравоохранения, и даже в Нью-Йорк, прямо в штаб-квартиру ООН, самому Пересу де Куэльяру. А уж если ничего нигде не выгорит, то на крайний случай руководству футбольной команды «Спартак», которая никакого отношения ни к делу, ни к Михаилу Никифоровичу не имеет, но все может. Однако Михаил Никифорович уповал на то, что все само собой образуется. Не бессовестные же совсем люди. К тому же он не хотел жаловаться на завод, ведь он сам написал отступную записку и в ней туманными словами безалаберность приписал себе. Ему тогда говорили, что эта записка так, на всякий случай, никуда не пойдет. Но нынче, видимо, пошла. И пошли в ход исправленные и дополненные воспоминания начальника смены Пигулина и аппаратчика Безюкина. Михаил Никифорович снова, уже по приглашению, ходил в автек и, хотя не ощутил никаких перемен в своей натуре, получил новый диагноз. Вместо токсического гепатита ему был определен гепатит с хроническим воспалением желчного пузыря. И уже не инвалид стал Михаил Никифорович, а просто неспособный трудиться в тяжелых производствах, в частности, в химической промышленности. Видно, люди с завода побывали и в аптеке, и в чем-то убедили втековских медиков. Один из этих медиков, понимающе улыбнувшись, даже поинтересовался, а не пил ли он, Михаил Никифорович, в свой горький день, желая отвлечься от насущных проблем, какую-либо жидкость, оставшуюся, между прочим, в цехе и показавшуюся ему похожей, скажем, на спирт. «Я был в противогазе», — мрачно ответил Михаил Никифорович. «Ну ладно. Ему не подтвердили группу, но при этом, пусть и не инвалиду, а хотя бы потерявшему способность трудиться в тяжелых производствах, были обязаны платить пособие и выделять соленые путевки в санатории. Они не желали. Почему? Что они пошли на него войной? Что им вдруг стало жалко денег, не своих, а государственных, стало быть, и не денег, а знаков или чисел в ведомостях? Этому объяснение Михаил Никифорович дать не мог. То есть он мог предположить, с Никитином он с той поры не виделся, что на заводе, где он проработал всего ничего, возникли какие-нибудь неловкие обстоятельства. Например, пришла каверзная проверка, и тот вовсе лишним оказался отравленный. Но ведь он-то их пожалел. Михаил Никифорович мог бы прожить и без пособия. В 45 рублей оно. И без копченых угрей на завтрак в санатории. Тем более, что они теперь были не для его печени. Но он обиделся. Что же они ему руки жали? Улыбались в глаза. Один даже очки снял и протер платком стекла. Повлажнели они? Конечно. Своим на заводе Михаил Никифорович стать не успел. Он и фамилии помнил не всех, кто ему жал руку и улыбался. Но за неделю работы нескольких людей он узнал. Скажем, начальника цеха Муромцева. И никаких поводов посчитать его скотиной у Михаила Никифоровича не возникло. Однако и Муромцев, прежде охавший и ахавший, при встрече сказал: «Пить надо меньше всякую дрянь на халяву». Словом, Михаил Никифорович все же из-за обиды ходил по учреждениям. Его бы скоро урезонили, а дело прекратили. Но на руках у Михаила Никифоровича была нечаянно выданная ему справка о несчастном случае на производстве. Болельщиков завода в учреждениях эта справка огорчала. Они разводили руками. А химические конторщики, тоже огорченные, никакого пособия Михаилу Никифоровичу не платили. «Тебе, Михаил Никифорович, — сказали на Королева, — надо подавать на них в суд». Михаил Никифорович позвонил мне, рассказал про пособие, напомнил, что я обещал свести его с моим приятелем, адвокатом Кошлевым. «Пожалуйста», — сказал я. «Завтра и зайду», — пообещал Михаил Никифорович. Но не зашел. И неделю не давал о себе знать. Через неделю я нажал кнопку его звонка. «Что же ты, Михаил Никифорович», — сказал я. «Я говорил с Кошелевым. Он тебя ждет». «А, в раздражении махнул рукой Михаил Никифорович. «Проходи». Я прошел, и, не дожидаясь распоряжения Михаила Никифоровича, сразу направился на кухню. Раскладушка, привычно сложенная, стояла у двери ванной. Михаил Никифорович вызвался приготовить чай, я отговаривать его не стал. «Но ты сначала покажи мне бумаги», — попросил я. «Ни к чему. Ты же сам звонил мне и рвался в суд». «Пошли они подальше», — сказал Михаил Никифорович. «Что так?» «Надоело. Да и что это я? Бился из-за какого-то пособия. Из-за того, чтобы меня признали инвалидом. Стыдно. Хватит. Мужик в 40 лет выпрашивает инвалидность, суетится ради пособия. Да еще в суд. Стыдно». «Михаил Никифорович», — начал было я. «Все. Хватит», — сказал Михаил Никифорович. «Извини меня, если доставил хлопоты. И перед Кошлевым извинись. Бумаги рвать я не буду, но в суд не пойду. И сам я должен платить за все. Я ведь вначале написал неправду. И имею урок. Первый урок, надо полагать». «Не первый. Не первый, сотый. Не горячись». «Да, 101-й урок», — проворчал Михаил Никифорович, и как будто бы не только на себя и на обстоятельства жизни проворчал, но и на меня. «Может, и 2000-й. И на Кадыкчане был не первый, и в Певеке». Про Кадыкчан и про Певек Михаил Никифорович мне рассказывал. Почему сейчас он решил напомнить мне и себе о Певеке и Кадыкчане, ему было виднее. Путь к аптечным ступам и склянкам вышел у Михаила Никифоровича нескорый. Поначалу, и главным образом из-за отца, он полагал стать ортопедом. Правда, после 10 класса был у него полет в международные отношения в институт у Крымского моста. Полет сейчас же оборвался, и о нем Михаил Никифорович вспоминал с иронией. Не стал он и ортопедом, хотя и поступал в Курский мединститут. Курьезные обстоятельства на практике вызвали появление фамилии Михаила Никифоровича в списке отчисленных. Он выступил заступником приятеля Шалопая. И 3 года Михаил Никифорович ложку опускал в миски с флотскими борщами. А когда он окончил Харьковский фармацевтический и проработал год в селе под Воронежем, отец к тому времени умер, и у Михаила Никифоровича не было поводов просить направления поближе к дому. Он пожелал испытать себя на краю российской земли. Предложил услуги магаданскому аптекоуправлению. Из Магадана его послали дальше по Колымской трассе, в Сусуманский район, в угольный поселок Кадыкчан. Михаил Никифорович прилетел в Магадан в летних ботинках, в пальтишке, сносном для черноземных сентябрей, и в кепке. За Сусуманом мороз стоял под 40. Охлажденный Михаил Никифорович кое-как автобусом доехал до Кадыкчана. От остановки до жилья было 2 километра. Их бы пробежать, но ледяные ноги еле переступали. Аптека, где Михаил Никифорович должен был заменить беременную заведующую, собравшуюся ехать в Россию, помещалась в деревянном домике в 4 окна. Перекошенные двери не закрывались, их укутывали верблюжьими одеялами. В шубе можно было заведовать аптекой, но Михаил Никифорович шубу в Кадыкчане не приобрел. Он и всего-то пробыл в Кадыкчане неделю. Начальник шахты Михеев, хозяин поселка, государь и игрок, не пожелал отделить Михаила Никифоровича квартиры или хотя бы комнаты. Предложил ночевать в общежитии, в зале на 8 коек. Михаил Никифорович не возражал бы и против 9-й койки, но в аптеке негде было хранить наркологию. Беременная заведующая на ночь забирала ее домой. Даже если бы Михаилу Никифоровичу выдали сейф для содержания вблизи его койки препаратов с наркологическими свойствами, броня сейфа вряд ли уберегла бы наркологию от бичей, пребывавших в обилии тут же в общежитии. Михееву звонили из Магадана, но он не подчинялся каким-то аптекарям и здравоохранению, куражился, будто бы чего-то ждал от Михаила Никифоровича. Жилья не давал. И Михаила Никифоровича отозвали в Магадан. Там его успокоили и определили на Чукотский берег Ледовитого океана в порт Певек. В Певеке он прожил 1.5 года. Не скучал, однако обещанное в Магадане порадовало Михаила Никифоровича лишь северным сиянием надежд и отцвело. А обещан был Михаилу Никифоровичу пост заведующего городской аптекой. Тот не то что в Кадыхчане. Служили 5 сотрудников, и лишь Михаил Никифорович имел высшее образование. Заведующая аптекой Леденцова из-за порушенной любви опять же собиралась уехать на материк и просила замену. Заменой подоспел Михаил Никифорович. Но судьба пожалела Леденцову, сведя ее с геологом по золоту из-под Билибина, и отъезд был отменен.